Дружественный человек, зав. Отделом прозы журнала. Хороший прозаик Боря Риховский, которому так и не удалось напечатать мои рассказы. В результате проделанной им работы каждое упоминание моего имени вызывало на редколлегии громкий смех главного редактора Олега Попцова и его сотрудников. Этот Боря даже обсудил со мной, куда я хочу поехать. Он вообще опекал вдов писателей, нищих поэтов и непечатаемых авторов, среди которых были такие киты, как Домбровский. Я-то собиралась уже давно, такая была мечта, в литовский город Ниду, где стоял дом моего тогдашнего кумира Томаса Мана. Но в Прибалтику мне командировку дать не могли, все равно, что за границу. Получивший отказ, я посмотрела на карту и нашла город Верхнедвинск, как раз на границе Белоруссии, Латвии и Литвы. Оттуда я намеревалась автостопом поехать через Литву в город Ниду. Когда-то я использовала этот вид транспорта в казахской степи. Он был там единственный. Боря Риховский выписал мне командировку. Я оказалась в Верхнедвинске, грязном городке, где не было никакой еды в магазинах. Пройдясь утром после поезда по мокрой главной улице, я нашла гостиницу и для начала сутки проспала. 1 рубль за 24 часа. А потом пришлось встать, купить что-то для пропитания. К счастью, в столовой нашелся пирожок с картофелем. И стронуться с места. Пешком я добралась до окраины, спрашивая дорогу. Затем пошли поля. Тяжело было даже и думать о том, где придется ночевать, как передвигаться и так далее. В казахских степях водители были даже рады любому попутчику. А что будет тут? Я впервые подняла руку, когда через час, издали громыхая, качаясь как корабль при сильном шторме, показался грузовик. Он остановился. Я начала свое путешествие автостопом. Итак, в кузове трехтонки, держась за борт, подпрыгивая вместе с пассажирками-доярками по жутким ухабам, налитым глинистой жижей, по типичной советской дороге я и дотряслась до государственной границы Белоруссии. Затем пришлось слезть и идти пешком к Латвии. Карта показывала, что это рядом, буквально в 1 километре. Пройдя 2 километра, я ее увидела — Латвию. Не надо было никаких пограничных столбов и указателей, чтобы это понять. Безо всякого перехода сразу от колдобин и глубоких рвов, от шишковатых, поросших сорняками полей, начиналось гладкое, как сталь, шоссе. Оно лентой изгибалось к горизонту, по сторонам стояли строгие строевые леса, ели и сосны, как на подбор. На обочинах аккуратных кюветов густо краснели земляничные россыпи. Честно говоря, я не видала такого никогда. Тут же я стала собирать землянику. Даже как-то неловко было ее есть. Обычно собираешь для кого-то или про запас. Я жалела, что нету никакой баночки. Страшно жалела, что со мной нет сына Кирюши. Начинались волшебные края за граница. Я пошла быстрым шагом по абсолютно пустому шоссе. Дальше должен был быть какой-то перекресток и хоть какое-нибудь автомобильное движение. Звон в ушах от тишины, запах теплой смолы, хвои, огромные земляничины, темные, блестящие, как драгоценные камни, сочной, грубой, яркой зелени самой сердцевины лета. Никогда со мной ничего подобного не происходило. Это был рай. Теперь-то я могу сказать, что в Прибалтику ушло все, чего были лишены остальные довольно нищие республики. Например, это были средства и материалы для содержания дорог, то есть щебенка, битум, асфальт самой высокой марки —